Начало стратсессии. Мы рекомендуем начинать с кофе и булочек. Как мы помним со студенческих лет, голодное брюхо к учению глухо и неформального общения. Начинаем строго по расписанию и в дальнейшем стараемся от него не отклоняться. Мы знакомимся, просим каждого участника рассказать, как его зовут, какова его должность и зона ответственности, чего он ждет от стратсессии. Мы объясняем правила успешной стратсессии. Вот они. Первое. Мы все здесь, чтобы дать максимальную пользу. Второе. Не видите пользы – уходите, дайте ее в другом месте. Третье. Говорим правду, правду, правду, не уходим от ответа и не приукрашиваем. Четвертое. Не молчите. Больше идей, предложений, лучше будет план, больше результаты. Даже маленькая идея может дать большой результат. Пятое. Сегодня ни одна хорошая идея не будет потеряна. Для этого мы ведем протокол, делаем аудиозапись, а иногда и видеозапись стратсессии, и потом переслушиваем, пересматриваем ее, чтобы ничего не упустить. Плюс у нас есть Плауд, наш AI-дублер. Шестое. В споре рождается истина, но в нем же она может и погибнуть. Чтобы споры не убивали идеи, последнее слово сегодня закрепляется за консультантами, после сессии – за генеральным директором. Седьмое. У нас есть желтое предупреждение и красное удаление карточки для участников стратсессии, и мы не побоимся ими воспользоваться, если возникнет необходимость. Восьмое. Идеи не работают, пока не работаете вы. Уже через день максимум два у вас будет план 90 дней один, и работа по нему сразу должна закипеть. Девятое. Если вы все сделаете по плану, сами или с нами, результаты гарантированы. Теперь, когда мы синхронизировались, мы начинаем выдавать наш авторский контент.